В мрачном и темном густом лесу, Лушен и несколько модифицированных людей из бюро контроля стояли посреди леса. Они смотрели на далекое, полуразрушенное поместье. «Люди из трех священных врат назначили встречу здесь?» – спросил Лушен. «Да». Они ответили, после того, как мы отправили посланника. «Сказали, что встретит нас здесь», – тихо ответил модифицированный человек. Лушен кивнул, затем посмотрел на поместье. Он чувствовал исходящую изнутри ауру боли. «Это их способ запугивания», – он улыбнулся. Трое священных врат тоже сражались с миром боли. Он догадался, что они пытаются его подавить, высвобождая ци источника боли при помощи двери боли. «Ребята, вам лучше спрятаться. Ждите, пока я не выйду», – махнул рукой Лушен. Сказав это, он зашагал к поместью. Модифицированные люди ничего не ответили. Они молча отошли. Они не сомневались в силе Лушена. Человек, сумевший дать им так много, вряд ли был бессильным существом. Лушен молча подошел к воротам поместья. На его руке тут же засиял состоящий из трех точек знак. Три пурпурно-черные точки образовали на ладони его правой руки равнобедренный треугольник. Это была эмблема трех священных врат. Как и ожидалось, с появлением эмблемы аура боли в поместье рассеялась. Во двор медленно вышла черная, как смоль, старая курица. «Добро пожаловать, посланник из штаба», — хриплым мужским голосом заговорила старая курица. Кивнув, Лушен быстрым шагом вошел в поместье. Дверь за ним захлопнулась сама собой. С соседней стены спрыгнула белая лиса. В глазах лисы застыло какое-то странное выражение, не поддающееся словесному описанию. Словно этот лис был прожившим бесчисленные годы стариком. Он молча уставился на Лушена. «Мы слишком долго не общались с главной сектой. Честно говоря, можно сказать, что трое священных врат давным-давно откололись от главной секты. Что привело тебя сюда, посланник?» — прямо спросил белый лис. «Эта эмблема представляет самого мастера главной секты. Надеюсь, вы не намерены ослушаться?» Лушен прищурился. «Прошло уже несколько тысяч лет. Если б вы пришли раньше, мы бы во всем с вами сотрудничали, но теперь все по-другому», — спокойно сказал белый лис. «Чужак, не пытайся нарушить нашу мирную жизнь. Ты должен знать, что даже мать боли закрывают на нас глаза. Если бы трое священных духовных врат не установили на этой планете оружие массового поражения, которое сейчас контролировали эти отщепенцы, Лушен не стал бы тратить на них свое время. Однако ситуация не оставляла ему иного выбора, кроме как попытаться их убедить. Трое священных врат произошли от трех священных духовных врат. Ваши родословные и техники культивирования были даны вам главной сектой. Соглашение было подписано во время основания этого филиала. Вы собираетесь его нарушить? Вы ошибаетесь, дорогой посланник. После множества дьявольских катастроф и атак Матери Боли, трое священных врат уже не те, что были раньше. Мы возрождались из пепла бесчисленное множество раз. Нас едва не уничтожали во время каждой катастрофы. Где была главная секта раньше, когда мы умоляли ее о помощи? Каждая капля силы, которой в настоящее время обладают трое священных врат, является плодом нашего труда. Мы давно разорвали все связи с тремя священными духовными вратами. Посланник, я хотел бы попросить вас уйти. Тон белого лиса звучал спокойно на всем протяжении разговора, словно он просто озвучивал факты. Его слова не несли в себе никаких эмоций. «Только потому, что мать боли оставила вас сейчас в покое, вы думаете, она никогда не нападет», — возразил Лушен. «Значит, вы собираетесь ждать, когда вас постигнет настоящая беда, чтобы снова просить помощи. Если до этого дойдет, не нужно нас пугать, посланник. Мать боли не осмелится против нас выступить», — сухо сказал белый лис. «Хорошо, раз вы не хотите сотрудничать, я просто заберу предмет, который главная секта здесь оставила», — вздохнул Лушен. В следующее мгновение взгляды белого лиса и черной курицы изменились. «Что такое?» «Это козырь, оставленный главной сектой на этой планете. Вы не имеете к его созданию никакого отношения. Я просто возвращаю его законному владельцу», — прищурившись, сказал Лушен. «Эта вещь принадлежит нам». Белый лис изо всех сил пытался контролировать свои эмоции, но воздух вокруг него уже начал замерзать. «Если бы мы его не защищали, мать боли давным-давно забрала бы его себе. Поэтому, он больше не принадлежит главной секте», — его голос звучал приглушенно и напряженно. Лушен, прищурившись, молча уставился на белого лиса. «Хочешь сказать, что пойдешь против приказа?» «Приказ?» — белый лис внезапно улыбнулся. «Мы не получали никакого приказа, так как мы можем против него пойти. Позади него медленно материализовался изящный бронзовый зеркальный купол. В следующее мгновение по всем стенам поместья и в воздухе появились изысканные бронзовые зеркала. Эти зеркала походили на обычные, используемые при изготовлении туалетных столиков. Они были нацелены на стоящего в центре Лушина. Отражения в зеркалах были какими-то искаженными. Ша-ша, пространство вокруг Лушина мгновенно изменилось. Похоже, поместье было всего лишь декорацией, которая сейчас была сорвана, словно старые обои. На его месте теперь простиралась бесплодная пустошь. Это была долина ночного императора. В воздухе вокруг Лушина кружили серовато-белые призраки. Они завывали, словно были страждущим душами. Дергая себя за волочащиеся сзади хвосты, они танцевали в воздухе странный танец. Издалека, подобно приливу, надвигалась огромная волна бесчисленных белых призраков. Злые духи, Лушен расслабленно улыбнулся, затем поднял вверх правую руку. Ты-ша-ша, ты-ша-ша, ты-ша-ша, ты-ша-ша. Он мгновенно вырос. Позади него всплыл основной диск кровавой плоти, достигающий в высоту нескольких десятков метров. Вылетевшая из него плоть и кровь бесчисленными щупальцами покрыла тело Лушена. Через мгновение щупальца разошлись в стороны, открыв чудовище со стройным телом, тремя мордами и длинным хвостом. Чудовище зависло в воздухе. Его хвост напоминал покрытый шипами хлыст, а кожа была гладкой, словно зеркало. На трех лицах не отражалось никаких эмоций. Они напоминали обращенные в разные стороны металлические маски. Ша-ша, дюжина пар переплетенных рук выстрелили из боков монстра. Каждая пара держала по два черных, изогнутых лезвия. Бесчисленные темно-красные мясистые щупальца расцвели под ногами монстра большим мясистым цветком. Цветок поддерживал чудовище в воздухе. «Умри, мир! Ха-ха-ха-ха-ха!» Из мясистого цветка под ногами Лушина вырвался безумный смех. Наружу вырвалось шесть лучей отопительного золотого света. Шесть глаз Лушина медленно открылись. Они смотрели на огромную волну приближающихся злых духов. Глава 757. Коварный план. Часть 1. За пределами заброшенного поместья. Легко подпрыгнув, белая лиса приземлилась на толстую ветку. Используя силу этого аватара, я смогу разобраться с ним раз и навсегда. Однако нам стоит подумать о проблемах, которые наверняка возникнут после того, когда мы разберемся с посланником. Главная секта просто так это не оставит, конечно. Однако пока мать боли держится, мы будем в безопасности. Из ближайших кустов медленно выполз толстый черный питон. Его глаза были похожи на две чернильные кляксы. Однако этот посланник, я не могу избавиться от чувства, что где-то я его уже видел, он кажется мне знакомым. Белого лиса не покидало зудящее чувство тревоги. Может, мы встречали его, когда использовали тело дочери в прошлый раз для сбора душ? Спросил огромный питон. Подумав об этом, белый лис собирался ответить, когда, бум, внезапно раздался жуткий грохот. Земля задрожала. Что происходит? Троица быстро вернула себе равновесие. Это плохо. Тело дочери уничтожено. Бежим. Глаза огромного питона расширились от ужаса. Резко развернувшись, он, превратившись в черную молнию, улетел вдаль. Белый краткая лис и черная курица тоже не теряли времени даром. Одна из них запрыгнула на дерево, второй прорыл туннель в земле. Однако они опоздали. Ты-ша-ша, ты-ша-ша, ты-ша-ша, ты-ша-ша. Бесчисленные черные молнии вырвались из центра поместья. Они больше походили на черные зигзагообразные трещины, простирающие на несколько метров. Черная курица, белый лис и черный питон успели пробежать лишь десяток метров, когда их догнала черная молния. Мгновенно сгорев, они превратились в пыль. Над поместьем поднялась черная светящаяся сфера. Пух, из сферы внезапно высунулась рука. Затем появилась вторая рука, потом третья. Вся поверхность сферы покрылась черными руками. Они обхватили поверхность сферы и потянули. С рвущимся звуком на поверхности сферы образовалась трещина шириной в несколько метров. Лушен медленно выбрался из сферы. Дюжина рук сделала его похожим на сороконожку. Шесть глаз на трех его лицах горели золотым пламенем. Заглянув через него в трещину, можно было увидеть разбросанных по долине бесчисленных злых духов. Одно из насекомых со сморщенной старушечьей головой было разорвано на куски. Части его тела все еще продолжали извиваться на земле. «Как вы посмели использовать эту штуку против меня?» «Ладно, сейчас я вам покажу». Огромное тело Лушина, выбравшись из черной сферы, медленно опустилось на землю. Он осмотрелся, но не нашел даже следа трех своих оппонентов. «Хм, чтобы сломить то странное пространство, в котором он находился, Лушен приложил немного больше силы, чем обычно. Должно быть, часть его силы просочилась наружу. Освободившись, он не нашел никого из своих противников. Лушен выпустил наружу свою духовную силу, в мгновение ока покрывшую площадь в 1000 километров. Он считал, что этого расстояния будет достаточно. На самом деле он боялся, что может случайно запустить защитную систему черной сети, тем самым себя разоблачив. Однако даже после этого он не смог найти никаких следов членов 3 священных врат. А они, однако, быстро бегают, недовольные неудачей. Лушен вернул себе облик обычного человека. Он покинул поместье. Вокруг царил полный хаос. Повсюду виднелись подпалины, оставленные черными молниями. Кроме того, в земле от ударов появились ямы. Модифицированные люди медленно выбрались из своего укрытия. Они окружили Лушена. Президент, рука лидера модифицированных людей была обуглена. Однако, возможно, именно из-за того, что его силы были из того же источника, что и главное тело Лушена, его рука быстро заживала. «Нам не следует здесь задерживаться. Идем», — Лушен осмотрелся. Он больше не ощущал ауры 3 священных врат. «Понял». Модифицированные люди все еще были шокированы тем, свидетелями чему стали. Услышав команду, они послушно двинулись за Лушеном. Вернувшись на главную базу исследовательского общества, Лушен завербовал еще больше жертв несчастных случаев, чьи сердца были наполнены жаждой мести. Это было сделано тайно. Все эти люди были глубоко обижены, кто на аномалии, кто на своих угнетателей. Их сила воли была намного выше, чем у обычных людей. Как раз в это время Лушен получил закодированное послание от секты Зеленой Ветви. Приготовления в другом мире были закончены. Настало время для них приступить к работе. Получив сообщение, Лушен создал еще одну партию имплантов, объединив клетки своего главного тела с лунным серебром. Процедуру модификации можно было легко завершить, просто внедрив их в тела модифицированных людей. Технология была достаточно отлаженной. После этого он начал готовиться к поездке в Великую Инь. У него не было других намерений, кроме как встретиться со своим старым другом, Ли Шуньси. Возможно, попросив Ли Шуньси о помощи, он добьется гораздо большего прогресса, чем оставаясь в Великой Сун. Однако явившийся в этот момент нежданный гость нарушил его планы. Верхний этаж блока новостей об аномалиях. Скрестив ноги, Лушен откинулся на спинку кожаного кресла. Покосился на серое небо и падающую с него легкую морось. «Похоже, у тебя все хорошо», — присоединился к нему нежданный гость. Сидящий на стуле человек смотрел на Лушена сложным взглядом. У этого человека были длинные белоснежные волосы и такие же белые брови. Он был одет в длинные черные шелковые одежды, расшитые божественными зверями и неизвестными этому миру чудищами. Черно-красные мотивы напоминали сцены войны. Самое главное, это была женщина, которую Лушен когда-то очень хорошо знал. «Давно не виделись, Цзюли. Вижу, ты все так же нетерпелива. Даже не удосужилась проверить информацию о моем прибытии, прежде чем броситься мне навстречу», — посмотрел на нее Лушен. Его губы тронула странная улыбка. У Шаньян Цзюли, признаться, до этого были сомнения. Однако после того, как она убедилась во всем сама, сложно было описать словами ощущаемый ею сейчас шок. Лушен был человеком, похожим на Бога. Ему понадобилось чуть более 10 лет, чтобы обрести невероятное могущество. Раньше, в северных землях, она считала, что и так оценила его достаточно высоко. Кто бы мог подумать, что этот человек, скрывающийся под безобидной внешностью, столь же устрашающий, как первобытный зверь. Некоторое время помолчав, Шаньян Цзюли тихим голосом спросила. «Прошло довольно много времени. Слышала, ты отправился в Великую Инь. Что произошло? Почему ты решил вернуться?» «Естественно, у меня есть на это свои причины», — мягко улыбнулся Лушен. «К слову сказать, я уже почти закончил с тем, что собирался сделать. Если б ты меня не навестила, я уже был бы на пути в Великую Инь. Ты снова уезжаешь? Что ж, Великая Сун для тебя слишком мала». После культивирования в течение 100 лет Шаньян Цзюли достигла вершины среди мастеров божественного оружия. Однако, даже с такой силой, ей было трудно находиться рядом с Лушеном. «Не хочешь пойти со мной?» – внезапно предложил Лушен. «Согласно моим нынешним договоренностям, я могу взять 1-2 пассажиров». Лушен находился на том уровне, когда легко мог помочь своим старым друзьям. Кроме того, Шаньян Цзюли была очень талантлива и обладала хорошей силой воли. С достойной основой у нее не возникнет никаких проблем в достижении более высокого уровня. Единственное, что ее сдерживало, этот мир, находящийся под контролем матери боли. «Пойти с тобой, уехать», Шаньян Цзюли опешила. К настоящему времени она стала главой семьи Шаньян. Шаньян Фэй таинственно исчезла, а она сумела пережить дьявольскую катастрофу. Следовательно, теперь она была самым могущественным человеком предыдущей эпохи. Шаньян Цзюли посмотрела на непостижимого, таинственного Лушина. Она не могла не заколебаться, понимая, что, последовав за этим человеком, скорее всего, попадет в еще большие неприятности. С точки зрения одного лишь прогресса, когда Лушен покинул Великую Сун, он уже был намного сильнее, чем она сейчас. Вдобавок ко всему, он пробыл больше века в Великой Инь. Невозможно было сказать, насколько сильным он стал. Последовав за ним, она могла бы увеличить свои силы, но спешить некуда. Ты должна все хорошенько обдумать. На самом деле, Лушен собирался создать организацию, специализирующуюся на исследовании аномалий. Последних невозможно было уничтожить. Это явление не было уникальным для планет, находящихся под опекой Матери Боли. Они существовали и на других планетах, хотя и в меньших количествах. Кроме того, аномалии медленно росли в размерах. Лушен беспокоился, что однажды они займут пространство, в котором в настоящее время обитали живые существа. В конце концов, если с этим ничего не делать, весь мир может превратиться в среду обитания аномалий. Аномалии походили на пациентов с неизлечимыми болезнями. Обычно они были покрыты фурункулами и опухолями. Внезапно Лушину в голову пришла неожиданная идея. Возможно, так называемые аномалии. А не говорит ли это о том, что наша Вселенная больна? Он понял, что должен тщательно изучить этот вопрос. В этот момент Шаньян Цзюли, наконец, приняла решение. «Прости, у меня есть внуки, о которых я должна заботиться, не говоря уже об остальной семье, которую я должна защищать». «Ты замужем?» – удивился Лушен. Шаньян Цзюли кивнула. «Я вышла замуж 60 лет назад из-за семейных обстоятельств, она больше не могла жить так же свободно, как раньше». Лушен потратил впустую слишком много слов. «В таком случае, я хотел бы попросить тебя присматривать за исследовательским обществом», – он щелкнул пальцами. «Капля воды», превратившись в светло-золотистую метку, отпечаталась на тыльной стороне ладони Шаньян Цзюли. «Мы еще встретимся, не волнуйся», едва его голос затих, как он начал исчезать. Шаньян Цзюли посмотрела на каплевидную метку на своей ладони. Она не могла объяснить то легкое чувство угнетения, которое в этот момент испытывала. Великая Инь, на берегу реки Фэйлю, Лишуньси спокойно стоял на ялике. Одетый в серо-белую тунику мужчина, сложив за спиной руки, смотрел в звездное небо. Ночной ветерок слегка теребил его свисающую на грудь бороду. Вечерний ветерок, освежающая роса. Какая, все-таки, приятная ночь. Глубоко вздохнув, он поднял лист с донесением, только что полученный от трех священных врат Великой Сун. Трое священных врат Великой Сун. Брат Лушен, таинственная организация, называющая себя Обществом исследования аномалий, становилась все более известной. Ее президента, как ни удивительно, звали Лушен. Ли Шуньси быстро нашел его местоположение. Зачем послал своих людей понаблюдать и составить портрет? На портрете он выглядел именно так, каким помнил его Ли Шуньси. Это был пропавший без вести более 100 лет назад Лушен. Более 30 лет назад, когда шаги его учителя стали едва различимы, Ли Шуньси встал во главе одних из трех священных врат. С его нынешней силой, он действительно был готов возглавить священные врата. Если не принимать во внимание его слегка нерешительную натуру, священные врата, которыми он руководил, развивались гораздо лучше, чем двое других. А последние 20 лет он практически отвечал за всю секту трех священных врат Великой Инь. Два других божественных короля давным-давно потеряли право голоса. Трое священных врат постепенно превратились из полутеневой организации в мощную структуру, тесно сотрудничая с Великой Инь. После великой катастрофы Великая Инь буквально возродилась из пепла. Новые члены королевской семьи взошли на престол благодаря Ли Шуньси. Однако его жизнь становилась все более скучной. Глава 758. Коварный план. Часть 2. Прежде чем я успел это осознать, прошло уже около 100 лет. Брат Лушен, где ты был все это время? Ли Шуньси опустил лист с донесением. Затем поднял руку, в которой материализовалась кружка с вином. Он пил вино огромными глотками. «Как я вижу, ты совсем не изменился. Ты слишком мягок, все время беспокоишься о других». Внезапно на поверхности воды неподалеку от него появилась расплывчатая фигура, окруженная плотным туманом. Это был высокий мускулистый мужчина, с мрачным выражением лица. «Брат Лу», Ли Шуньси внезапно испугался. Однако убедившись, что это действительно он, мужчина очень обрадовался. Охваченный эмоциями, он, прыгнув на поверхность воды, зашагал по ней, словно по твердой земле. Он быстро добрался до Лушина. «Ты», он не успел закончить фразу, поскольку Лушен его прервал. «Сделай одолжение. Мне нужна элита в мое недавно основанное общество по исследованию аномалий. Думаю, ты для этого подходишь», улыбнувшись, сказал Лушен. «Общество исследования аномалий», естественно, Ли Шуньси уже знал о таинственной организации, находящейся под управлением Лушина. «Пока это только эксперимент. Настоящее исследовательское общество не будет таким огромным», с улыбкой сказал Лушен. «Я думаю, аномалии могут быть симптомами болезни нашей Вселенной. Достигнув достаточно высокой плотности, они нанесут миру непоправимый ущерб». О, Ли Шуньси был потрясен. Лушен, меж тем, продолжил развивать свою гипотезу. Дойдя до части влияния аномалий на мир, он подробно объяснил Ли Шуньси связь между плотностью аномалии и мировым бесплодием. «Это вполне возможно». Выражение лица Ли Шуньси постепенно тоже стало серьезным. «Пойдем, брат, этот мир в тебе нуждается», – похлопал его по плечу Лушен. Ли Шуньси был довольно удачливым человеком. Кроме того, его поддерживал злой нефрит, способный предвидеть будущее. Из-за него мать боли в прошлом даже кого-то посылала на разведку. Однако Ли Шуньси благодаря злому нефриту это предвидел и успел вовремя спрятаться. «Поддержание мира и защита людей – мои главные приоритеты», – пробормотал себе под нос Ли Шуньси. Его взгляд стал жестким. «Хотя я знаю, что у тебя наверняка есть какие-то другие мотивы, старший брат, все, что ты делаешь, безусловно, принесет пользу миру и его жителям. Поэтому я в деле». Он даже не спрашивал подробности. К примеру, есть ли какие-то ограничения или как это повлияет на трое священных врат. Лушен достал разработанный им же рунный контракт со своим главным телом в качестве свидетеля и исследовательским обществом в качестве беспристрастного судьи. Он заключил контракт с Ли Шуньси. Последний подписал документ, даже не ознакомившись с его условиями. Он был уверен, что Лушен не причинит ему вреда. Он уже сбился со счета, сколько раз последний его спасал. Если бы он хотел его убить, не стал бы ждать столько времени. Лушен отложил контракт. Признаться, он был тронут. «Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении». Таким образом, Ли Шуньси стал первым членом заново основанного исследовательского общества. Лушен планировал продолжить отбирать мощные семена с удивительным потенциалом, которые в будущем присоединятся к его обществу. «Чем мы будем там заниматься?» Ли Шуньси, кажется, только сейчас понял, что сделал. Он задал этот вопрос с озадаченным выражением лица. «В настоящее время мы являемся единственными членами исследовательского общества. Сначала мне нужно найти кого-то еще», улыбнувшись, сказал Лушен. «К сожалению, не думаю, что в Великой Инь остались достойные кандидаты. Если в Великой Инь их нет, что насчет Великой Сун? Кроме того, есть и другие пограничные земли», неуверенным тоном сказал Ли Шуньси. «Боюсь, на планете желтых источников ты единственный, кто обладает достаточной квалификацией». Внезапно с неба, недалеко от места, где они стояли, упал светло-голубой столб звездного света. Внутри светящегося столба стояло два человека. Оба были одеты в зеленые доспехи, с белоснежными мечами за спиной. Их лица были чисты, словно нефрит. Пространство позади них заполнили пятна звездного света. Чен Хуань и Юэ Журон из павильона 10 000 звезд трех священных духовных врат выражают свое почтение внешнему старейшине Лу. Оба сжали кулаки. «А вы быстрые», — улыбнулся Лушен. «Внешний старейшина Лу, благодаря созданной вами в защите планеты Бреши, сюда было не так уж сложно попасть. Если бы мы не смогли за вами последовать, то просто потратили бы все ваши усилия впустую», — с улыбкой сказал похожий на девушку Чен Хуань. «О, заместитель мастера секты Сюйхаобэй тоже решил сделать свой ход. Кажется, прошло 600 лет с тех пор, как я видел его в последний раз. Интересно, освоил ли он свой навык противостояния тысячелетнему мечу?» — с легким удивлением спросил Чень Да. «А разве твой навык звездной амнистии Ло уже не завершен?» мастер павильона Чен Хуань, издалека в их сторону выстрелил зеленый свет. Бесчисленные молнии быстро сгустились в знакомую Лушену фигуру. Это был Сюй Хаобэй. «Брат Сюй, младший брат Лу, похоже, у тебя все идет по плану». Сюй Хаобэй при помощи простого духовного зондирования смог почувствовать, что изменилось в окружающей среде. «Давайте побыстрее с этим покончим. Если б эта планета не была родиной моего главного тела, мне не пришлось бы действовать так деликатно», покачав головой, сказал Лушен. Стоявший сбоку Лишуньси, слушая их разговор, понимал все меньше. Эти люди, кажется, разговаривали с братом Лу на равных, и они явно были великими существами. Хотя он тоже был человеком, находящимся в великой на вершине силы, он никогда раньше не слышал об этих людях. «Уважаемые братья, могу я поинтересоваться, зачем вы пришли в Великую Инь?» — вежливо обратился к присутствующим Лишуньси. Как самоуверенно, внезапно к ним подплыла черная тень, вскоре превратившаяся в женщину в черном. Хотя у женщины не было ушей, ее лицо было прекрасным. На черной одежде виднелась напоминающая паука эмблема. Она выглядела свирепо и угрожающе. «Как ты смеешь называть нас братьями? Ты, простой смертный!» — Лишуньси опешил. Он еще раз посмотрев на Сюй Хаобэя и двоих из павильона 10 000 звезд, он, наконец, заметил, что те на него совершенно не обращают внимания. Все их внимание было приковано к стоявшему рядом с ним Лушену. Лишуньси ничуть не рассердился. Вместо этого он с улыбкой сказал: «Если я не имею права называть вас так, боюсь, в Великой Инь никого нельзя считать достойным этой чести». Однако эти люди продолжили его игнорировать. Сюй Хаобэй был единственным, кто улыбнулся в ответ на его слова. Остальные относились к нему так, словно он был невидимкой. Лушен похлопал его по плечу. «Это мой старинный друг, Лишуньси. Надеюсь, я не услышу никаких оскорблений в его адрес». Он перевел взгляд на только что прибывшую женщину в черном. Женщина почувствовала, как ее волосы встали дыбом. На миг она ощутила себя лягушкой, пойманной своим природным врагом. Она не могла не отступить. «Раз уж дьявольский император Шунин так сказал, я могу только извиниться за свою ошибку». Она была женщиной гибкой. Великое существо уровня предела потусторонней пустоты извинилось перед простым смертным. Остальные молча наблюдали. После этого инцидента они получили более глубокое понимание уровня силы Лушена. Все они были существами уровня предела потусторонней пустоты, но небесный дьявол в любом случае был их на голову выше. Кроме того, Лушен явно был одним из самых выдающихся небесных дьяволов предела потусторонней пустоты. Если отбросить в сторону его тело нежити, он мог запугать другое существо того же уровня одним лишь своим давлением. Его сила для них была очевидной. Лушен не хотел запугивать тех, кто пришел ему на помощь. В конце концов, все они сейчас находились на вражеской территории. Для них было важнее достичь своих целей. Что же касаемо Лишуньси, он должен был сам заслужить уважение, поскольку никто другой не мог это сделать за него. Он должен был это понять. Чтобы наверстать упущенное, ему в будущем придется очень много работать. «Раз уж все собрались, мы можем заняться обсуждением наших планов», — уверенно заявил являющийся лидером группы Лушен. «Я установил 10 точек детонации на черной сети. Если все пройдет хорошо, мы сможем справиться с мастерами дьявольского искусства и мастерами зеркальных духов, скрывающимися в дьявольском мире, в течение дня. Нам нужно сначала убить двух дьявольских императоров», — спросил Чен Хуань. «В этом нет необходимости. Они всего лишь марионетки. Дьявольский мир для них – экспериментальная земля. Когда возникает какая-то проблема, дверь боли непременно открывается». Когда это время настанет, Лушен не успел закончить фразу, кто-то закончил ее за него. «Я должен пойти и закрыть дверь», — сказал стоявший рядом с Чен Хуанем Юэ Журун. «Однако для нас было бы лучше просто отрезать их солдат от источника, а не блокировать в одиночку дверь». «Нет, это не наша главная цель», — с улыбкой сказал Лушен. «Дело в том, что будут открыты, самые меньшие, 3 двери боли. Ты пойдешь со мной, брат Сюй?» Сюй Хаобэй улыбнулся. «Ты думаешь о том же, о чем и я, верно? Если дверь боли заблокировать, они мобилизируют больше сил и пытаются прорваться. Они наверняка откроют столб источника боли и активируют дверь войны. Дверь войны – единственное, что позволит высшим существам получить сюда свободный доступ», — с улыбкой сказал Лушен. «Таким образом, если они активируют дверь войны, мы сможем попасть в мир боли. У них не останется никакой защиты. Когда дело дойдет до этого, Даже если они захотят снова ее закрыть, будет уже слишком поздно», – захихикала женщина в черном. «Моя техника противодействия тысячелетнему мечу давно требует жертв. Пожалуйста, оставьте мне побольше врагов. Я буду вам очень благодарен», – поспешно сказал Сюихабы. Не каждый день они сталкивались с таким количеством существ в области спутанного сознания. «А мне нужен один драконий мозг атрибута инь, а мне расцветший цветок для божественной печи. Ну а мне нужен набор кристаллов, связанных с растениями». Остальные быстро определились, какие им нужны сокровища. Однако перед лицом секты зеленой ветви они не стали просить слишком многого. «Ну что ж, тогда я всех вас заранее благодарю. По правде говоря, мне нужно 100 миллионов жизней, чтобы принести их в жертву моему мечу. Качество живых существ в мире более на голову выше, чем в других мирах. Я не могу их не прикончить», — с улыбкой сказал Сюихабы. «Тогда я оставлю их на вас». Лушина это совсем не волновало. Для существ их уровня живые существа тоже были своего рода ресурсом. «Как скажешь, дьявольский император Шумин». Остальные не стали спорить. Стоящий в сторонке Лишуньси молча слушал их разговор. Поначалу он еще мог сохранять улыбку. Однако по мере того, как разговор продолжался, выражение его лица постепенно менялось. Его поначалу спокойное лицо побледнело. Эти люди делили между собой живых существ мира боли так просто, словно обсуждали погоду. Великая мать боли с ее многочисленной, ужасающей армией, была для них словно мясо на разделочной доске. Они четко разделили между собой ее силы еще до того, как что-то сделать. Для него это было слишком. Не обращая на них внимания, они просто шутят, похлопав его по плечу, сказал Лушен. «Шутит?» — посмотрел на Лушена побледневший Лишуньси. Затем с кривой улыбкой сказал: «Брат Лу, не думаю, что мое слабое сердце выдержит такое сильное потрясение. Можешь ли ты объяснить мне все более ясно? Зачем вы все сюда пришли? Не волнуйся, там будет кое-что полезное и для тебя. Кроме того, вступив в исследовательское общество, ты поймешь, что отныне будешь видеть все это на регулярной основе. Мой старый друг тоже к нам присоединится. Не забывай ее вовремя останавливать, чтобы она не наделала никаких глупостей», — улыбкой сказал Лушен. На этот раз, прежде чем сделать ход, он заранее нашел всех людей, о которых беспокоился. Иначе они могли пострадать в грядущей войне, что сильно его огорчит. Глава 759. Схватка. Часть 1. Что касаемо тех, кого искал Лушен, он всегда был тем, кто помнил как зло, так и добро. Взять, к примеру, мастера секты Тысячи Солнца и Божественного Лорда Туны, он планировал позаботиться о них, прежде чем сделать ход. «Если это возможно, могу я взять еще нескольких человек?» Лишуньси уже догадался, что они собираются сделать шаг, который перевернет землю и сотрясет небеса. Придя к таким выводам, он не мог не задать этот вопрос. «Не более 10», — улыбнулся Лушен. «Спасибо, старший брат Лу». Лушина ничего не ответил. К этому времени другие существа уровня предела потусторонней пустоты закончили делить между собой будущую добычу. «Что ж, тогда я начинаю», — с улыбкой сказал Лушен. Он обвел взглядом остальных. «Но прежде я хотел бы вас предупредить. На стороне матери боли есть два существа уровня предела потусторонней пустоты. Если мы сможем все провернуть быстро, неизвестные, помогающие ей, не успеют вовремя сюда добраться. Так что, надеюсь, все вы будете действовать слаженно. Если не сможете справиться быстро, лучше сосредоточьтесь на отступлении, но желательно уничтожить хотя бы часть врагов». «Согласен», — кивнул Чен Хуань. «Мастер позволил мне взять на эту миссию зеркало призыва трех бессмертных душ. Если что-то пойдет не так, просто соберитесь вокруг меня». Все присутствующие кивнули. «Тогда дождитесь сигнала и действуйте», — сказал Лушен. Раздался громкий свист. Собравшиеся, превратившись в черные молнии, в мгновение ока исчезли с поверхности воды, как будто их здесь никогда и не было. «Пойдем», — Лушен схватил Лишуньси за плечо. Их окутал струящийся свет, и спустя мгновение они оказались в другом месте. Некоторое время зрение Лишуньси оставалось размытым. Придя в себя, он обнаружил, что стоит перед таверной в городе Желтых гор. «Мне придется положиться на твою силу, брат», — губы Лушина слегка зашевелились, когда он спроецировал свой голос на Лишуньси. Лицо последнего дернулось. Он согласно кивнул. «Предоставь это мне, их достаточно легко найти. Просто дай мне день. Однако после того, как я их найду, что мне с ними делать? Просто выруби их и принеси сюда». В В первую очередь нужно позаботиться об их безопасности. Я думаю, они нас простят, с улыбкой сказал Лушен. Ли Шуньси нахмурился, но он не стал это никак комментировать. Бум! Внезапно в небе прогрохотал гром. Небо было ясным, без единого облачка, но они явно слышали раскат грома. Застигнутые врасплох пешеходы заметались в поисках укрытия. Многие из них громко кричали, но все было бесполезно. Громкий раскат грома зазвенел снова, заглушив их голоса. Бум, бум, бум. После последнего раската в небе внезапно разверзлась огромная кроваво-красная рана. Ли Шуньси был шокирован. Нетрудно было догадаться, что это дело рук пришедших с Лушеном людей. В защитном круге уже есть брешь. Теперь все, что нам осталось, дождаться завершения процесса, похлопал его по плечу Лушен. Иди, займись делами. Помни, у тебя есть только один день. Ли Шуньси сейчас изо всех сил пытался подавить испытываемый им шок. Тяжело кивнув, он оттолкнулся от земли. Превратившись в белый луч, полетел вдоль улицы. К счастью, люди были слишком напуганы громом, чтобы это заметить. Кроме того, в Великой Сун не было недостатка в культиваторах, так что в его действиях не было ничего удивительного. После ухода Ли Шуньси Лушен снова сосредоточил свое внимание на небе. Огромная кроваво-красная трещина к этому времени расширилась до краев его поля зрения. Небо над ним раскололось надвое. Трещина засияла ослепительным кровавым светом. «Ну же, попробуй с этим справиться», — усмехнувшись, он вошел в таверну. «Мир боли». Центральный облачный город. Внутри просторной, безукоризненно белой даосской погоды вздымались клубы облаков. Меняя свои очертания, они изображали деревья, дворцы и даже живых существ, прыгающих вокруг этого места. Пагода была заполнена исключительно туманными облаками. В центре облаков, выпрямив спину, сидела возвышающаяся на 10 метров над землей женщина в черном платье. На лице женщины был только один огромный кроваво-красный глаз. Сидя на троне из белого нефрита, она мрачным взглядом смотрела вниз. Кто-то нарушил черную сеть третьей планеты. «Пошлите кого-нибудь выяснить, что происходит», — сказав это, она подняла руку. На ее ладони медленно появился состоящий из бесчисленных черных нитей ажурный черный шар. В нескольких местах на поверхности шара появились красные пятна. Без сомнений, это была атака. Из облаков выступило несколько высоких фигур. Они опустились перед ней на одно колено. «Не послать ли нам туда Андо?» – тихо спросила одна из фигур. «Не нужно спешить. Пошлите пока патруль. Если они не справятся, пошлем Андо», – сказала мать боли. Две фигуры, согласно кивнув, быстро растаяли в облаках. «Чем опять занят этот старый пердун Цзинхуэй?» – нетерпеливо спросила мать боли. «Мастер Цзинхуэй наслаждается цветами в провинции Юнь», – донесся из облаков пронзительный женский голос. «Он что-нибудь предсказал?» «Никак нет», – ответил женский голос. Мать боли нахмурилась. С тех пор, как она заключила этого старого пердуна в тюрьму в галактике желтых источников, она получила от него множество предсказаний. Можно сказать, что большая часть ее нынешней великой силы была результатом предсказаний Цзянхуэя. Он помогал ей обратить несчастье в пользу. Однако в последние тысячелетия Цзянхуэй предсказывал все реже и реже. Кроме того, даже если и были предсказания, они не были такими точными, как раньше. Мать боли не слишком была этому рада. «Похоже, этот старик что-то задумал», – пробормотала мать боли. Затем, поднявшись, она направилась в столовую. Бах, бах, бах, бах. Внезапно на черном шаре на ее ладони один за другим вспыхнули огни. Огонь почти уничтожил черный шар. Какая наглость! Глаза матери боли расширились. Из глубин ее сердца поднялся никогда не испытуемый ранний гнев. Сколько прошло лет? Сколько прошло лет с тех пор, как находился кто-то достаточно смелый, чтобы бросить ей вызов и оспорить ее власть в галактике желтых источников? Она сразу же поняла, что источник этих атак находится на планете желтых источников. Проклятые смертные, вы ищете смерти. Едва она вскочила со своего места, как вокруг нее вспыхнул темно-серый круг. Да, мастер, к ней из дыма медленно выполз великан с головой человека, телом змеи и ногами сороконожки. Возьми с собой своих мастеров дьявольского искусства и найди виновных. Можешь их съесть живьем, взревела мать боли, отдавая приказ. Подчиняюсь, великан, улыбнувшись, отступил. В следующее мгновение он исчез в густых клубах облаков. В даосской пагоде снова воцарилась тишина. Мать боли опустилась на свой трон. Ярость, еще мгновение назад бушующая на ее лице, вмиг исчезла, словно она только что устраивала шоу. Похоже, они, наконец, решились действовать. Успех или неудача зависит всего от одного действия. «Ни о чем волноваться», — сказал тихий голос. «С помощью всех вас мы сможем избавиться от этих наглецов одним махом. Хотела бы я посмотреть, чем после этого секта Зеленой Ветви будет со мной сражаться». Мать Боли внезапно захихикала. Стоящие среди клубящихся облаков странного вида высокие свирепые фигуры с пылающими красными глазами смотрели на Мать Боли. Вокруг них вращалась похожая на черный дым черная ци. Неторопливо подняв кружку с вином, Лушен вылил его себе в рот. Снаружи продолжал греметь гром, но он не обращал на него внимания. Таверна была уже практически пуста. Повар и официанты укрылись в подвале. Они боялись, что их поразит молния. Улицы тоже опустели. Все где-то укрылись. Время от времени в небе гремел гром. Кроваво-красная трещина то расширялась, то сжималась. Внутри нее горело темно-красное пламя. Издалека доносились чьи-то слабые крики. Свист. Внезапно за спиной Лушина возник расплывчатый силуэт. Он сформировался в туманную фигуру Чен Хуаня. Внешний старейшина Лу, мы готовы. Начинаем. Спешить некуда. Лушен опустошил кружку. Давай подождем еще немного. Подкрепление уже прибыло. Боюсь, скоро они нас одолеют. Справа от Лушина появился еще один размытый силуэт. Это был Юэ Журун. Улыбнувшись Лушину, он хлопнул в ладоши. На одной из них появилась цепочка сложных на вид фиолетовых рун. Информация передавалась прямо ему в уши. Пышаша. Внезапно с неба донесся резкий шум. Звук был похож на скрежет металла о металл. Это плохо. Это же поле реинкарнации предела потусторонней пустоты. Выражение лица Чен Хуана резко изменилось. Проекция, которую он послал, лопнула, словно мыльный пузырь. Это ловушка. Проекция Юэ Жуцин тоже внезапно исчезла. Сразу после этого появилась женщина в черном. У нее едва хватило времени на несколько слов, прежде чем она тоже исчезла. Рука, державшего кружку Лушаэн, на мгновение замерла. На лестнице позади него послышались тяжелые шаги. Вниз медленно спускался человек с обнаженной грудью, кроваво-красными глазами и острыми, словно лезвие, костяными шипами на спине. Все произошло в считанные секунды. Чен Хуань, скрестив ноги, сидел на розовом веерообразном артефакте. Он тяжелым взглядом смотрел вдаль. Из глубин озера поднималась высокая, покрытая черной бурлящей водой фигура. Дзинь, находящийся в 10 милях от него Сюихабы, взмахнув мечами, блокировал удар внезапно обрушившегося на него сзади серого меча. Два ужасающе огромных силовых поля, столкнувшись, уничтожили друг друга. Ни одна из сил не просочилась наружу. Позади него, держа обеими руками огромный меч, стояла соблазнительная женщина с двумя головами. Она была закована в покрытую фиолетовым пламенем броню. Юэ Журун парил в воздухе рядом с женщиной в черном. Над открытым океаном напротив них парили две женщины-близнеца со светлой кожей и красивыми лицами. У этих двух культиваторов в глазницах не было глазных яблок. Там, где должны были быть глаза, клубилась чернота. Юэ Журун из трех духовных священных врат. Чжао Сицзин из секты трансформации ветра. Мать Боли уже устала вас ждать. Насмешливо засмеялись культиваторы-близнецы. Как вы узнали о нашем плане? Возможно ли, сердце Юэ Журуна на мгновение замерло. Мог ли Лушен быть шпионом Матери Боли? Пух, Юэ Журун почувствовал резкую боль в боку. Черный светящийся луч пронзил его живот. Женщина рядом с ним взмахнула черным шипом. Со странной улыбкой на лице она безжалостно пронзила его кинжалом. Глава 760. Схватка. Часть 2. Бум. Медленно приближающийся к Лушину человек оставлял на полу четкие обугленные следы. Вытащив из-за спины два костяных клинка, он резко ими взмахнул. Прежде, чем Лушен успел как-то отреагировать, призрачное искажение окутало таверну. Это и есть поле реинкарнации предела потусторонней пустоты. Опустив на стол кружку, с интересом спросил он. Верно, это поле реинкарнации предела потусторонней пустоты. Внешний старейшина Лу, в отличие от нас, ты, небесный дьявол предела потусторонней пустоты, поэтому этого и не знаешь. Голос незнакомцам был хриплым, словно порванные мехи, таким же, как и его дыхание. После достижения предела потусторонней пустоты наш разум, ци и дух сливаются воедино. Мы собираем информацию об изначальной силе и ассимилируем ее, формируется цикл реинкарнации и виртуальный мир. Предел потусторонней пустоты, предел туманной пустоты. Вот так появилось это название, скучным тоном объяснил незнакомец. Значит, этой силой ты овладел после того, как сформировал свой цикл реинкарнации. «Цикл реинкарнации предела потусторонней пустоты?» – спросил Лушен. «Верно. Пока действует цикл реинкарнации, наши силы значительно увеличиваются. Наша выносливость становится неограниченной, благодаря чему мы можем подавить силу наших противников», – холодным тоном произнес новоприбывший. «Если изначально разница между нашими силами была, к примеру, от 3 до 5%, после активации поля реинкарнации она достигнет 10%, 20 или даже 30%. Человек взмахнул клинком, и в воздухе остались две темно-красные отметины. «В конце концов, ты должен знать имя человека, который тебя убил. Меня зовут Чжен. Мой титул – Семь душ Асуры». Едва его голос затих, как он резко обернулся. Мгновенно телепортировавшись к Лушену, он обрушил на него свои клинки. Бум! Таверна взорвалась. Ее осколки разметало повсюду, как обломки сломанной игрушки. Земля, на которой когда-то стояло здание, обвалилась. На месте таверны появилась глубокая яма диаметром в несколько сотен метров. С дна ямы поднялись клубы пыли и дыма, скрыв все, что происходило внизу. Фу! Внезапный порыв ветра развеял дым. Стало видно дно ямы. Лушен выхватил из рук Чжина костяные лезвия. С его ладони капала кровь. Прежде чем капли крови достигали земли, они поглощались витающей в воздухе кроваво-красной энергией. «Это бесполезно. Ты находишься всего лишь на второй ступени колеса пустоты. Твое физическое тело не сможет блокировать удары моего поля реинкарнации», — равнодушным тоном сказал Чжен. Он внезапно обернулся. Набор костяных лезвий, закрепленных на его спине, метнулся к Лушену. Последний мгновенно отступил. В следующее мгновение в его руках появилось два светло-желтых клинка. Он активировал резню духов. Зазвенев, светло-желтые лезвия разлетелись вдребезги. Костяные лезвия опустились на плечи застигнутого врасплох Лушена. Пшаша, его грозная физическая защита была подавлена полем реинкарнации. Костяные лезвия оставили на его теле две зияющие раны, сквозь которые просвечивали кости. Из ран хлынула кровь. Поглощенная темно-красной энергией, она исчезала, не успев долетать до земли. «Несмотря на то, что ты небесный дьявол предела потусторонней пустоты, все, что мне нужно сделать, уничтожить все твои клетки, и тогда тебе не из чего будет регенерироваться», — прорычал Чжен, поворачиваясь то вправо, что влево. Костяные лезвия рубили Лушена со всех сторон. Лушен тоже был великим мастером боевых искусств. Он мог усиливать свои преимущества и скрывать свои недостатки. Идеальный контроль над своим телом и пределом высвобождаемой силы через сочетание своей мощи и мастерства. Это была истинная ужасающая мощь великого мастера. Лушен использовал технику мгновенного теневого кулака. Он двигался с молниеносной скоростью, из-за чего в этот момент был похож на призрака. Если бы у него был другой выбор, он ни за что не стал бы сражаться с Чжином. «Если это все, на что ты способен, я посоветовал бы тебе сейчас же развернуться и отсюда убраться». Безжалостные атаки, похожего на податливую ртуть Чжина, продолжали оставлять на теле Лушена глубокие раны. «Иначе ты умрешь, не выдержав и трех шагов». Внезапно он отступил. Выставив перед собой два костяных клинка, он их соединил, превратив в похожее на распятие странное оружие. Лушен отступил на несколько шагов назад, лизнул глубокую рану на запястье. На его лице расцвела странная улыбка. «Я даже затрудняюсь сказать, могу ли вообще умереть. Три шага, можешь попробовать». Его тело, стремительно увеличившись, превратилось в высокое чудище с тремя лицами и хвостом. Монстр ринулся в атаку. Бам! Они молниеносно столкнулись. Из тела Лушена выросла дюжина пар рук. Каждая рука была вооружена длинным черным клинком, издающим громкий треск. На мгновение показалось, что вокруг поднялась черная буря. Чжен взревел. Его тело покрылось множеством костяных шипов. Он использовал костяные шипы, выросшие на его спине, в качестве своеобразного оружия, парируя ими удары черных клинков. Каждый удар клинка сопровождался громовым раскатом. Во все стороны распространялось ужасающее силовое поле. Однако, столкнувшись с полем реинкарнации, оно, отскочив, прогнулось. Внутреннее давление поглотило силу, распространяемую сражающимися Лушеном и Чжином. Затем оно сформировало давление, которое в следующее мгновение обрушилось на Лушена. Это был эффект поля реинкарнации. Чем дольше длилась битва, тем сильнее становилось давление. По сравнению с атрибутом нежити небесного дьявола, здесь можно было увидеть мощь обычного существа предела потусторонней пустоты. Если это бой один на один, небесный дьявол предела потусторонней пустоты не тот, кого следует бояться. Главная проблема заключается в том, что их нельзя полностью убить. За пределами поля реинкарнации на улице стояла женщина в черном платье и соломенной шляпе. Она с интересом наблюдала за сражением Лушина и Чжина. «Вы все верно сказали, ваше высочество. Без поддержки поля реинкарнации сила небесного дьявола предела потусторонней пустоты на ступень ниже, чем у его оппонента того же уровня, но с полем реинкарнации. Он не сможет справиться с лобовой атакой», — почтительно сказал стоящий рядом с ней белоглазый мужчина. «Вот почему я выбрала другой путь и использовала эту тактику», — спокойным голосом сказала женщина, продолжая наблюдать за битвой. К этому времени Чжен и Лушен начали заметно уставать от боя, который продолжался уже слишком долго и исход которого все еще был неясен. Наконец они друг от друга отпрянули. Формация главного чистого огня. Лушен взмахнул рукой. Его окружило вырвавшееся из земли золотое пламя. Площадь горения стремительно увеличивалась. Оно даже воспламенило изначальную силу, витавшую в воздухе, образовав множество разного размера языков пламени. Бесчисленные языки пламени, потянувшись к Лушину, охватили его тело. Эта формация не использовалась в качестве атакующего приема. Скорее, она была формацией поддержки, разработанной Лушином для усиления своей боевой мощи. Отступив на шаг, Чжен поднял вверх свои костяные клинки. Кровавая река, ведущая прямиком в ад, хлынувшая ему под ноги кровь быстро распространилась во всех направлениях. Все, чего касалась эта кровь, разъедалась. Когда Чжен поднял свои костяные клинки, кровь вокруг него тоже поднялась. Часть крови облилась вокруг костяных лезвий. Кровавые клинки пустоты. Когда он поднял клинки, кровь позади него образовала огромную змею, устремившую свой взгляд на Лушина. Бум! Он обрушил клинки вниз. Мгновенная смерть, гибель звезд. Многочисленные руки Лушина ударили одновременно. Дюжина клинков образовала бесчисленные черные линии, под разными углами устремившиеся к его противнику. Динь, динь, динь, динь. Клинки противников сталкивались друг с другом. В этот момент кровавая змея, игнорируя удары клинков, бросилась на Лушина. Ее челюсти сомкнулись на его туловище. Крак. С хрустом ломающихся костей туловище Лушина было оторвано от нижней части тела. Бум. Вырвавшееся из пасти кровавой змеи пурпурно-черное пламя мгновенно уничтожило его голову. Кровь и плоть, быстро собравшись вместе, попытались регенерировать тело Лушина. Чжен стремительно подпрыгнул в воздух. Все кончено, его глаза наполнились жаждой крови. Распятие в его руке вращалось так быстро, что напоминало луну. Вторая душа, неограниченная потусторонняя пустота. Кроваво-красная луна беззвучно опустилась на место, где стоял Лушен. Пышаша, пышаша, пышаша, пышаша. Каждую секунду покрытый кровью Лушен страдал от тысячи порезов. Каждый удар нес в себе половину силы Чжена. Его грузное тело пыталось восстановиться, но порезы медленно истощали его силы. Содержащаяся в крови противника особая энергия сводила на нет способности Лушина к регенерации. Все кончено. Предел потусторонней пустоты черпает энергию из твоей плоти и крови, превращая ее в силу атаки. Он будет продолжать, пока твои кровь и плоть полностью не истощатся, — со спокойным видом сказал Чжен, опустив клинки. Даже небесный дьявол предела потусторонней пустоты не сможет освободиться от этих оков. Тебя будут медленно резать, пока ты не умрешь. Па, па, па, па. Внезапно с другого края развалин донеслась серия резких хлопков. Какое замечательное представление. Из-за развалин медленно вышел абсолютно невредимый Лушен. Произнося похвалу, он словно восхищался этим зрелищем. Выражение лица Чжена изменилось. Его мышцы напряглись. Он хотел отступить, но было уже слишком поздно. Кусок плоти на его плече, внезапно увеличившись, превратился в мясистый шип, в следующее мгновение пронзивший середину его спины. Пышаша, пышаша, пышаша, пышаша. Пронзив его тело, шип тут же взорвался бесчисленными кровавыми нитями, безумно вторгшимися во все его внутренние органы. Что, как такое возможно? Тело Чжена напряглось, костяные клинки в его руках зазвенели, упав на землю. «Все это время ты сражался с моим аватаром», — Лушен, скрестив ноги, сидел на развалинах. Он смотрел не на Чжена, на соблазнительное, стройное черное тело. «Думаешь, высший небесный дьявол станет тратить на тебя время?» Его главное тело с самого начала не было покрыто полем реинкарнации предела потусторонней пустоты. Более того, используя ужасающие способности тела нежити Цэньшинь, он заранее раскидал по округе многочисленные кусочки своей плоти. Заняв Чжена своим клоном, Он при помощи кусочка своей плоти незаметно прокрался к нему в тыл. Поле реинкарнации было мощным, но не сильнее Лушина. Он мог легко регулировать силу каждого куска своей плоти, от самого слабого до самого могущественного. С содержащим огромное количество его крови и плоти диском в качестве основы, шип плоти, который он использовал, чтобы подкрасться к Чжину, высвободил разрушительную силу, составляющая 80% мощи его главного тела. Этот кусок плоти был размером всего лишь с прядь его волос, но содержал силу, эквивалентно 80% мощи его главного тела. Это была грозная способность, недоступная ни одному из небесных дьяволов предела потусторонней пустоты. Обычные небесные дьяволы могли только регенерировать свои главные тела. В отличие от них, Лушен мог регенерировать даже своих аватаров. Глава 761. Разница. Часть 1. Мать боли, подняв голову, посмотрела на Лушена. Небесный дьявол предела потусторонней пустоты, похоже, ты тот самый недавно прославившийся дьявольский император Шунин. Ее слова были лишены каких-либо эмоций. Она словно предвидела такой исход. Лушен, улыбнувшись, спрыгнул с развалин. Мои способности ничто по сравнению с твоими, старшая. Что такое? Хочешь сразиться и со мной? В глазах матери боли промелькнула насмешка. С твоим уровнем колеса пустоты? Лушен покачал головой. Я не уверен, что смогу победить мастера сети потусторонней пустоты. Однако, хотя у меня пока нет смелости проверить твою силу, я не потратил время зря. Мать боли молчала. Если бы это было сказано раньше, до боя, она посмотрела бы на Лушена, как на нечто незначительное. Однако увидев, как легко он убил посланное ею существо, она начала воспринимать его всерьез. «Я буду использовать гибель звезд. Пожалуйста, исправь меня, если я сделаю что-то не так». Когда Лушен вытянул руку, в его ладони материализовался тонкий светло-желтый клинок. Волна, точно такая же, как и та, что испустил его аватар, распространилась наружу. «Если ты собираешься высвободить такую же мощь, я бы посоветовала тебе не тратить время зря», — протянула мать боли. «А я все же попробую», — усмехнулся Лушен. Его тело увеличилось. По нему огромными, похожими на опухоли шишками, вздулись мускулы. Опухоли увеличивались, как в размерах, так и в количестве до тех пор, пока его тело не стало вдвое больше от первоначального размера. Оно продолжило расти, став больше сначала в 3 раза, потом в 10. Спустя несколько вдохов Лушен вырос до 10 метров, однако и после этого его рост не замедлился. 10 метров, 20 метров, 30 метров, 100 метров, 500 метров, километр. Он вырос до километра. Одновременно с ним увеличивалось и изогнутое лезвие в его руке. Тело Лушена в этот момент выглядело чрезвычайно раздутым. По бокам 3 его лиц выросли острые изогнутые темные клыки. Они торчали из щек, образуя нечто, похожее на шлем. Все его руки тоже выросли, вместе с материализовавшимися в них изогнутыми клинками. Телом теперь он очень сильно походил на кентавра, с 4 крепкими копытами и мощным, покачивающимся из стороны в сторону хвостом. Кроме того, на кончике его хвоста время от времени то открывалось, то закрывалась свирепая на вид зубастая пасть. Его тело покрылось толстой черной чешуей. Чтобы выказать свое уважение мастеру сети потусторонней пустоты, я высвобожу всю силу своего главного тела. Надеюсь, ты тоже не будешь сдерживаться. Лушен с уважением посмотрел на мать боли. Каждый произнесенный им слог звучал, как приглушенное рычание. Мать боли, возвышающаяся над землей более чем на 10 метров, была для него сейчас подобна муравью. Не заметив, он мог бы ее просто растоптать. Она была так поражена, что даже потеряла дар речи. Он явно был существом предела потусторонней пустоты. Однако откуда тогда взялась эта мощная волна, гораздо более грозная, чем мог исторгнуть обычный эксперт любого из уровней колеса пустоты? А вот и я. Мгновенное разрушение, гибель звезд. Лушен высоко поднял свой клинок. Из его тела вырвался сильный порыв ветра. Ша-ша. Клинок исчез. Рука матери боли взметнулась вверх. Бум. В земле образовалась яма. На площади в несколько тысяч километров образовался кратер глубиной в несколько метров. Взметнувшаяся вверх темно-желтая ци земли начала сражаться с клубами черного дыма. Ужасающая сила разрушала все, включая само пространство. По воздуху вокруг них начали расползаться черные, похожие на паутину, трещины. Мать боли одной рукой блокировала огромное желтое лезвие, в длину достигающее нескольких сотен метров. Она почувствовала, как из него начала вырваться какая-то таинственная сила. Ее глаза расширились. «Ты достоин того, чтобы я запомнила твое имя?» Она встала в стойку. Ее чрезвычайно грозная физическая сила в мгновение ока разрушила огромный клинок. Боль пустоты, мать боли подняла голову. Ее огромный глаз, сделав оборот, остановился на груди Лушина. Ее глаза вспыхнули темно-синим светом. Аркх! В глазах Лушина внезапно потемнело. Его огромное тело, казалось, подверглась какой-то невидимой атаке. От его груди по всему телу начала быстро распространяться черная гниль. Бам! Его тело внезапно взорвалось. Плоть и кровь вспыхнули в воздухе черным пламенем. Куски его тела, мгновенно превратившись в пепел, быстро исчезли. Мать более равнодушным взглядом смотрела на эту сцену. Затем она обернулась. Позади нее до самого горизонта простиралась огромная трещина, в ширину достигающая более 10 метров. «Пойдем», отведя взгляд, она, шагнув вперед, растворилась в воздухе вместе со своим слугой. Ху, глубоко вздохнув, Лушен посмотрел на Сюйхаобе, сцепившегося в схватке со своим противником. Заместитель мастера секты Сюй сражался со странным человеком с длинной шеей, одетым в серую мантию. Этот человек держал в руках напоминавший шип серый меч. Скорость, с которой он атаковал, была шокирующей. Казалось, в мгновение ока он нанес 1000 ударов. Сюйхаобе поддерживал вокруг себя поле реинкарнации. Сжав свое защитное поле так, чтобы оно обступило его как можно плотнее, он призвал 3 серебристо-белых летающих меча. Работая в тандеме со сверкающими в его руках мечами, он легко парировал удары противника. Их поля реинкарнации давили друг на друга. К счастью, поле Сюйхаобе было более плотным, что давало ему преимущество. Это означало, что он был менее подвержен давлению в сравнении со своим противником. Вот почему Лушен не спешил ему помогать. Его восстановленное тело было все еще слишком слабо. Ему нужно было время, чтобы укрепить его и стабилизировать. Как и ожидалось от сети потусторонней пустоты, я был убит в одно мгновение. Она действительно могущественна, воскликнул Лушен. От тела, которое сражалось с матерью боли, не осталось ни единой частицы. Оно было полностью уничтожено. Ему пришлось заново выращивать свое тело из куска плоти, прикрепленного к боку Сюйхаобе. Расширив диапазон своей гибели звезд, он мог бы уничтожить целую планету. Однако эта ужасающая сила была легко блокирована простым взмахом руки Матери Боли. Разрушительная ци земли, содержащаяся в сиянии его меча, когда Мать Боли ее заблокировала, превратилась в теплую, питательную энергию. Она рассеялась по окрестностям, никому не причинив вреда. Вместо этого она омолодила планету. В итоге огромный клинок оказал на Землю чисто физическое влияние, оставив после себя не слишком большой овраг. Это существо сети потусторонней пустоты способно управлять силой жизни и смерти. Лушен посмотрел в сторону Сюйхаобе. Затем, материализовав желтый клинок, он, резко шагнув вперед, атаковал человека в сером одеянии. Занятый боем с Сюйхаобе, им человек был застигнут врасплох. Подвергшись неожиданной атаке, он отпрыгнул назад, затем с легким хлопком исчез в воздухе. Лушен с Сюйхаобе им хотели броситься за ним в атаку, однако с удивлением поняли, что не чувствуют его присутствия. «Забудь, пойдем». Планы изменились. «Мать боли здесь. Будет удивительно, если мы сможем выбраться отсюда целыми и невредимыми», — быстро сказал Лушен, останавливая Сюйхаобе, который явно хотел погнаться за своим противником. «Ладно». Превратившись в светящиеся лучи, они оба в мгновение ока исчезли. Вскоре они отбились от выбравшегося из воды гиганта, с которым сражался Чен Хуань. Затем направились туда, где находились Юэ Журун и женщина в черном. Пуф! Внезапно тело Чен Хуаня окружил зеленый свет, образовав в воздухе сложные руны. Это плохо. Когда Чен Хуань увидел эти руны, выражение его лица изменилось. В его глазах промелькнула печаль. Что случилось? Остальные были сбиты с толку. Чен Хуань, закрыв глаза, с болью в голосе сказал: «Старейшина Юэ мертв. Он познакомился с Юэ Журуном несколько тысяч лет назад». Внезапная новость впилась в его сердце острым кинжалом. «Сейчас не время для траура. Мы должны как можно быстрее покинуть это место», — тихо сказал Лушен. «Не знаю как, но мать боли, кажется, отслеживает наши передвижения. К счастью, я уничтожил Асуру Семи Душ, иначе нас бы ждали большие неприятности. Приготовьтесь к отступлению, иначе мы не успеем вовремя», — настойчиво сказал Сюйхаобе.